Эпилог. 10 месяцев спустя. «А ну, иди сюда, живо!» «Нет!» Я ринулась к деревьям, спасаясь от своего преследователя. Босиком убегать было трудно. Трава была мягкой, но попадавшиеся ветки больно кололи ноги. Я слышала быстро настигающие меня шаги, тяжелое дыхание и в последний миг шагнула в сторону. «Зараза!» Мужчина выругался, упав на колени. Не дожидаясь, пока он встанет, я рванула дальше, глубже в лес. Здесь было холоднее, чем на берегу, по земле уже пошла роса. Кожа мгновенно покрылась мурашками. Я отбежала на приличное расстояние, прячась за деревьями, и присела за большой поваленный ствол, пытаясь отдышаться. Пульс зашкаливал, но, кажется, мне удалось оторваться. Я тихонько выглянула из своего укрытия, оглядываясь вокруг, но своего преследователя не увидела. «Попалась!» Раздалось над ухом. Я взвизгнула и тут же оказалась перекинута через плечо. «От меня не убежишь!» Саша засмеялся, никак не реагируя на мои тщетные попытки отбиться. «Нет-нет-нет, пожалуйста, испортишь рубашку!» «Ничего страшного, высохнет!» Быстро пробежав по шаткому мостику, он, все так же держа меня на плечах, со всего размаха бросился в озеро. Вода тут же попала в рот и нос, и, вынырнув, я принялась отплевываться, бесполезно пытаясь дотянуться до смеющегося Саши. «Ты же знаешь, что я терпеть этого не могу!» Я пыталась обрызгать его и без того мокрого с головы до ног. «Клин клином вышибают!» Он притянул меня к себе, накрывая мои губы своими. Беззастенчиво принялся расстегивать злополучную рубашку, пробираясь к обнаженной коже, а я стала торопливо стягивать с него шорты. Здесь, на этом богом забытом озере, никто не мог нас увидеть, и уже через минуту мы вышли из воды совершенно обнаженные, чтобы прямо на берегу заняться самой приятной вещью на свете. Мне было плевать на то, что спина будет вся исцарапана от травы, потому что мой мужчина с лихвой восполнял все неудобства, заставляя позабыть обо всем на свете. Я кричала от удовольствия, даже не стараясь сдерживаться, и упала на землю обессиленная, чувствуя на себе приятную тяжесть любимого. Саша тяжело дышал, будто пробежал марафон, и, скатившись с меня, повалился рядом. «Одежда потонула», — сказал он со смехом. «Неважно, будем жить, как Адам и Ева в Эдеме». «Прямо в палатке?» «Прямо в палатке». Я приподнялась на локте, водя пальчиком по его животу, постепенно опускаясь ниже. Саша перехватил мою руку. «Погоди минутку, не так быстро, Ева!» Я рассмеялась и легла ему на грудь, слушая биение сердца. Тишина вечера нарушалась лишь плеском воды о берег и пением лесных птиц. Солнце уже клонилось к горизонту, освещая пейзаж золотым светом, а ветер нес тепло. Настоящий покой и безмятежность. Если бы не заканчивающийся отпуск, мы бы просидели у этого озера все лето, питаясь пойманной рыбой и консервами. Я нашла ученицу. «Правда? Это же здорово!» Саша потрепал меня по влажной голове. «Ей 7 лет, и она хочет стать следующим Моцартом», — важно объявила я. «И станет, ведь у нее отличный учитель». Мы снова замолчали, слушая, как ветер играет листьями. Их тихий шорох убаюкивал, словно кто-то переворачивал нотные страницы. Я теперь все сравнивала с музыкой, потому что вновь стала играть. Стоило мне поставить подпись под бумагами об отказе от наследства, как с меня словно сняли заклятие. Я будто вспомнила, зачем так рвалась в столицу и почувствовала непреодолимую жажду исполнить, наконец, свою мечту. На следующее утро я уже выбирала себе пианино, остановив свой выбор на портативной Ямахе. Мы поставили его в теперь уже нашей квартире, где оно почти не занимало и без того не хватающего места. Я играла, а мой мужчина слушал как завороженный. Я знала, что без практики техника стала хромать, но всякий раз, стоило мне взглянуть в его лицо, я видела в нем только восхищение. Часто, подключив наушники к пианино, тренируясь и восстанавливая беглость пальцев, я играла до самой ночи, пока Саша не тащил меня в постель. Так продолжалось, пока я не почувствовала себя уверенней и не стала искать учеников. И вот, месяц спустя, ко мне обратилось одно милое семейство, чья 7-летняя дочь показалась мне точно такой же, какой была я в ее возрасте, рвущейся к прекрасному великой мечтательницей. Но на одной музыке я бы не прожила все эти 10 месяцев. Не знаю, как бы справилась, если бы не было рядом моего сильного мужчины. Как бы прошла через повторяющиеся вновь и вновь допросы, показания и суды. Очень быстро всякие подозрения с меня сняли. Журналисты забыли обо мне, переключив весь свой энтузиазм на мать и сына Корчинских. И еще бы, такая сенсация! Запланированное убийство олигарха своим родным сыном и попытка сокрыть его матерью преступление, попытавшись убрать единственного свидетеля. Моя маленькая фигура была не так интересна, как криминальная семейка, но я с облегчением выдохнула, когда мой телефон наконец перестал трезвонить с предложениями от СМИ разной степени паршивости. До оглашения Корчинским приговора я почти изолировалась в квартире, изредка принимая у нас маму и Алису. Первая была только рада новости, что я наконец обрела свое счастье, а, видя нас обоих в обнимку, часто роняла слезы ностальгии и принималась вспоминать прошлое, когда Саша бегал за мной, дергая за косички. Когда она уезжала, я видела, как спокойно на ее душе, ведь она оставляла дочь в надежных руках. А вот Алиса поначалу восприняла осторожно мой выбор бросить прежнюю жизнь и переехать к Саше. В основном ее не устраивало то, что он мало зарабатывает, но она выразила надежду, что он сможет дослужиться до высокого чина, учитывая его заслуги в раскрытии убийства крупного чиновника. Но я пока не думала о деньгах, хотя сама залезла в подстеленную себе соломку. Брала немного, чтобы хватало на ведение хозяйства, привела в приличный вид казарменную квартиру, вдохнув в нее жизнь и уют, украсила ковриками, цветами и мелкими безделицами. И теперь каждый раз, заходя в жилище, можно было понять – здесь живет женщина. Я перестала тратиться на одежду и косметику, обходясь минимумом вещей, прекратила посещать фитнес-центр, переметнувшись в ряды уличных бегунов. Единственной слабостью из прошлой жизни, которую я себе оставила, были туфли, да и то в основном я любовалась ими в витринах магазинов. А по вечерам готовила вкуснейшие блюда, ожидая своего мужчину с работы. Каждый раз это сопровождалось легким волнением, но когда он пересекал порог дома, оно чудесным образом исчезало, растворяясь в крепких поцелуях, а затем после ужина в мягкой кровати, порой до самого утра. Да, маленькая квартира и это озеро – это все, что мог предложить мне Саша, но мне этого хватало с головой, ведь главным моим требованием была любовь, а он давал ее мне в неограниченных количествах. Только когда стало холодать, мы переместились в палатку, поставленную рядом с машиной, натянули сухую одежду и стали разжигать костер для ужина. Не знаю, как ему удавалось, но Саша варил самую вкусную уху в моей жизни, и сейчас, вдыхая аромат супа, я чувствовала, как кружится голова в предвкушении кулинарного шедевра. Мы часто сидели допоздна, слушая пение цикад и музыку, доносящуюся из портативного приемника, согревали друг друга в объятиях, постепенно переходя к поцелуям, а от них до чувственного секса на лоне дикой природы. И сейчас, после ужина, так приятно было сидеть у костра, согреваясь в объятиях любимого и созерцая ослепительно белый серп июльского месяца. «Если ты не забыла, за мной должок», — проговорил Саша, целуя меня в шею. «Что за должок?» Я попыталась развернуться к нему, вглядываясь в глаза цвета бушующего моря. Зрачки расширились, как всякий раз, когда он хотел меня, но на губах была легкая и такая нежная улыбка. «Как-то в бреду пообещал тебе компенсировать утраченные сережки». Он пошарил в кармане и выудил из него квадратную бархатную коробочку. «Это, конечно, не Картье». Я приняла из его рук подарок, тихо посмеиваясь, но как только открыла крышку, улыбка сползла с лица, а сердце ухнуло в пятки. «Обманщик!» Вместо сережек на атласной подложке лежало золотое кольцо с россыпью сверкающих камней. Я боялась двинуться или даже моргнуть, ошарашенно глядя на Сашу. «Да, не Картье и не совсем сережки», — произнес он. «Но прежде чем ты что-то скажешь...» «Да», — выпалила я. Саша в изумлении поднял брови. «Я боялся, что тебя придется уговаривать. Такую речь заготовил». Я нервно рассмеялась, чувствуя, как дрожат мои руки. Это было и желанно, и неожиданно. Никогда не думала, что предложение руки и сердца будет звучать в ночи у костра рядом с тихим озером и роем комаров. Но черт побери, как же романтично это было. Только мы вдвоем и единственный свидетель — луна. Саша взял из моих рук коробочку и вытащил кольцо, не спеша надевать мне на палец. И все-таки я бы для начала хотел кое-что сказать. 15 месяцев назад, прежде чем ты вновь появилась в моей жизни, я не видел в ней особого смысла. Работа, работа, работа. Дома я почти не бывал и не особо туда стремился. Меня встречали там только голые стены и холодная постель. Но стоило мне увидеть тебя снова, спустя много лет, как в спальне появился тот самый единственный постер. Захотелось какого-то яркого пятна в доме, такого же, как ты. И всякий раз, засыпая и глядя на него, я думала о тебе. Ни на что особо не надеясь, но каждый раз вспоминая, какими мы были прежде, когда деревья были большими. И тогда у меня появилась одна мечта — привести тебя к себе домой, не как пленницу, а как гостью. Самую важную гостью. Я прикусила губу, пытаясь сдержать подступившие слезы, но они двумя тонкими дорожками прорвались из глаз. Я понимал, что мы выросли и изменились, а ты так вообще позабыла меня. Как я могла позабыть главную занозу в моей заднице? Я хихикнула, утирая нос и глаза рукавом. Саша рассмеялся вместе со мной. Я рад, что мне представился такой шанс. Я рад, что наши дороги вновь пересеклись, и все окончилось именно так. Он развел руками, показывая на берег, озеро и лес. Что ты все же пришла в мой дом. И хотя мы давно считаем эту квартиру нашим общим домом, я буду счастлив, если ты исполнишь мою мечту и примешь это предложение. Остаться в нем не как гостья, а как моя жена. Он протянул мне кольцо с надеждой, глядя мне в глаза. «Ты смотрел фильм «Алые паруса»?» Неожиданно спросила я. «Там есть такая фраза. Раз ты человек, то мечтай». «О чем?» «О хорошем должны мечтать люди». «А хорошие мечты всегда сбываются». Я вытянула правую руку, позволяя надеть на безымянный палец кольцо. Мой путь к мечте, как и Сашин путь, не заканчивался сейчас. Впереди нас ждала еще длинная дорога. Но что бы я ни делала, куда бы ни свернула, в одном я была полностью уверена. От этого мужчины мне не убежать, потому что все дороги ведут к нему.